Ознакомившись с совместными заявлениями Министерства госбезопасности, Министерства народной безопасности и Центральной прокуратуры, должностные лица высказывают чувство лютой ненависти к зачинщикам суперкрупного гостеррора, ликвидации нашего высшего руководства. Замминистра физической культуры и спорта Сон Гуанхо, начальник главного лесного управления Министерства охраны земли и окружающей среды Пек Вончоль, зампредседателя Пхеньянского городского комитета по делам сельского хозяйства Ким Сунчоль, зампредседателя ЦК Женсоюза Ким Юнг Сук говорили, что весь наш народ крепко уверен в том, что его достойная жизнь, счастье, светлое будущее гарантированы наличием высшего руководства революции, подобно тому, как своим существом все обязано солнцу, так что от имени нации надо решительно наказать Пакунхи и бывшего директора Южнокорейской разведслужбы Ли Бёнгхо, которые пытались поломать такую веру нашего народа. В интервью корреспонденту сотрудник юридического института Академии общественных наук Ким Чжоль сказал, что Уголовный кодекс Корейской Народно-Демократической Республики, согласно ее закону, квалифицирует организаторов, участников и соучастников суперкрупного гостеррора против высшего руководства КНДР, независимо от их подданства, как подлежащих уголовному обвинению, и констатирует, что в отношении таковых не применяется давность привлечения к уголовному уголовной ответственности. И он решительно потребовал от имени Уголовного кодекса КНДР, от имени справедливости и совести немедленно подвергнуть высшей мере наказания Пакунхе и Ли Бёнгхо, бывшего главу разведслужбы Южной Кореи.